половину этого помещения, этого мозга корабля, как и агрегатные отделения, загроможденного множеством блоков предохранителей, занимали две огромные электронные машины. Эти вычислительные устройства связывали между собой командно-дальномерные посты и орудийные башни. Обычно работа здесь была напряженной, тяжелой, но командно-дальномерные посты утром были почти целиком выведены из строя снарядами немецкого крейсера, так что вычислительные устройства оказались фактически бесполезными. В обезлюдевшем помещении поста было необычайно тихо. Электронный компьютер обслуживали всего 8 матросов и один офицер. Несмотря на многочисленные таблички «не курить», под подволоком лениво плыло синее облако табачного дыма, к которому тянулись тонкие лиловые спирали, оканчивавшиеся рдеющими точками сигарет. Дымки сигарет придавали Николсу какую-то уверенность, вселяли в него надежду. В неестественной, натянутой как тетива тишине, среди недвижных точно изваяния людей, эти дымки были единственной прочной гарантией жизни. Николс рассеянным любопытством посмотрел на матроса, сидевшего ближе всех к нему. Худощавый, темноволосый, тот, сутулясь, облокотился на стол. Дымящаяся сигарета находилась всего лишь в дюйме от полуоткрытого рта. Дымок, причудливо завиваясь, разъедал глаза, но матрос, не замечая этого, глядел куда-то перед собой, уставясь в одну точку. На сигарете выросла шапка пепла чуть ли не в 2 дюйма. «Интересно», — машинально подумал Николс, — «сколько времени сидит он в таком положении, совершенно неподвижно, и что тому причиной?» «Конечно же, ожидание. Вот именно, томительное ожидание. Как он сразу не понял? Ожидание. Но чего?» И вдруг Николс ясно представил себе это невыносимое чувство ожидания, которое испытывают люди, чьи нервы напряжены сверх всякого предела. Точно туго натянутая струна. Прикоснись, и она лопнет. Ожидание разящего удара торпеды, которая в любую минуту может оборвать их жизнь. Он впервые понял, почему матросы, подтрунивающие над всем и вся, отпускающие шуточки в адрес друг друга, никогда не избирали предметом острот тех, кто находится в центральном посту. Над смертниками не подшучивают. Помещение это расположено на 6 метров ниже ватерлинии. Впереди орудийный погреб 2-й башни, позади носовое котельное отделение. Внизу ничем не защищенное днище. Отлично, лучше не придумать цель для акустических мин и торпед. Обитатели этого помещения со всех сторон окружены стихией. За каждым углом их подстерегает смерть. Достаточно вспышки, случайные искры и костлявая тут как тут. А если же из 1000 шансов уцелеть на их долю все же выпадет один, то наверху целый ряд люков, которые запросто может заклинить корежащим, уродующим металл взрывом. Ко всему, основная идея кораблестроителей заключается в том, чтобы люки, конструкция которых намеренно утяжелена, в случае их повреждения оставались задраенными с целью изоляции нижних помещений, если те заполнятся водой. Людям, находящимся здесь, в центральном, это известно. «Добрый вечер. Как у вас дела? Все ли в порядке?» Голос Веллери, ровный, спокойный, как всегда, прозвучал неестественно громко. Испуганные лица, белые, напряженные, в глазах изумления, повернулись в сторону вошедших. Взрывы глубинных бомб, догадался Николс, заглушили шум их шагов. «Не обращайте внимания на этот грохот», — успокаивающе продолжал Веллери. «Отставшая от своей стаи подводная лодка. Сирус ее преследует. Благодарите небо за то, что вы здесь, а не в той подлодке». Никто не произнес ни слова. Николс заметил, что матросы поглядывают то на командира, то на дымящиеся сигареты, которые они держат в руках, и понял охватившее их смущение, неловкость от того, что их захватили врасплох. «Есть ли какие-либо донесения с центрального командно-дальномерного поста, Брайерли?» — спросил Веллери офицера, сделав вид, что не заметил напряженности, воцарившейся с его приходом. «Нет, сэр, никаких. Наверху все спокойно». «Превосходно». Голос Веллери прозвучал совсем весело. «Никаких вестей. Самые лучшие вести». Сунув руку в карман, он протянул Брайерли свой портсигар. «Курите? А вы, Николс?» Достав сигареты и сам, он спрятал портсигар и машинально взял спички, лежавшие возле ближайшего к нему оператора. Возможно, он и заметил испуганное недоумение матроса, слабую улыбку, чуть опустившиеся в долгом беззвучном вздохе облегчения плечи, но и бровью не повел. Громовой грохот новой серии глубинных бомб заглушил скрип люка и резкий конвульсивный кашель Веллери, возникший в тот момент, когда дым проник в его легкие. Лишь потемневшее полотенце выдало его. Когда затих последний отзвук взрыва, Веллери озабоченно посмотрел на Брайерли. «Господи боже, неужели тут у вас всегда так грохочет?» «Более или менее, сэр. Обычно более», — едва улыбнулся Брайерли. Веллери медленно обвел взглядом моряков, кивнул в сторону носа. «Там орудийный погреб, не правда ли?» «Да, сэр». «А вокруг пузатенькие топливные цистерны». Брайерли кивнул. Глаза всех присутствующих были прикованы к командиру. «Понимаю. Говоря по правде, не хотел бы променять свою работу на вашу. Николс, пожалуй, мы останемся здесь на несколько минут. Выкурим, не торопясь, по сигарете». «Тем истовей», — усмехнулся он, — «будем славословить Бога, когда выберемся». Минут пять Веллери спокойно беседовал с Брайерли и его людьми. Наконец затушил окурок и, распрощавшись, направился к двери. «Сэр!» — остановил его голос худощавого, темноволосого артиллериста, у которого Веллери брал спички. «Да? В чем дело?» «Вам это может пригодиться». С этими словами он протянул командиру чистое белое полотенце. «То, которое у вас, сэр, я хочу сказать...» «Спасибо». Веллери без лишних слов взял полотенце. «Большое спасибо». Несмотря на помощь Петерсона, от долгого и трудного подъема на верхнюю палубу Веллери выбился из сил. Он едва волочил ноги. «Послушайте, сэр, это же безумие!» — в отчаянии воскликнул Николс. «Простите, сэр, у меня это вырвалось. Только давайте зайдем к начальнику медслужбы. Прошу вас». «Конечно», — раздался в ответ хриплый шепот. «Это наш следующий пункт захода». Сделав несколько шагов, группа оказалась возле дверей лазарета. Веллери настоял на том, чтобы увидеться с Бруксом с глазу на глаз. Выйдя через некоторое время от Брукса, он выглядел как-то странно посвежевшим, походка его стала бодрее. Командир улыбался, Брукс тоже.